Стюарт Хоум. Медленная смерть. Раз. Джон Ходжес добрую минуту безучастно пялился на доктора. Мария Уокер беспокойно поерзала в кресле. Скинхед был молод и сурово красив. Профессиональная этика запрещает сексуальные связи с пациентами, но доктор ощутила, как осторожность покидает ее. Марии так не хватало в жизни возбуждения. После 2 лет сожительства с социальным работником, который проявлял больше интереса к делам местной партии лейбористов, чем к женской жажде генитального удовлетворения, в голове Уокер мелькали всякие видения. «Говорите», — чирикнула Мария, — «чем могу вам помочь?» «Знаете, доктор», — выпалил Джон, — «мне кажется, я псих». «Вы считаете себя сумасшедшим?» — недоверчиво повторила Уокер. «Да», — признался Ходжес, — «я ёбнутый на всю черешню». «Что заставляет вас считать себя психически неадекватным?» — осведомилась Мария. «Куда бы я ни пошел», — конкретизировал Ходжес, — «мне кажется, что за мной следят люди. Иногда я избиваю пиджаков за неправильный взгляд. Но хуже всего джаз, где бы я его не услышал, мне нахуй сносит башню, вообще не могу себя контролировать. Если ничего не сделать, я могу и убить кого-нибудь. Вся эта озлобленность напрочь рвется наружу». «Понятно», — сказала доктор невнятно, корябая пометки на бумаге. «Как вам кажется, когда начались эти проблемы?» «10 лет назад», — прошипел Джон, — «когда мне было 14. С тех пор кореша зовут меня Джонни Махач. Когда я была ребенком, моя семья жила на Кингс-Кросс. Тогда, вообще ни с того ни с сего, мать решила, что хочет жить в Уилфорде. Мне было мало лет, и пришлось ехать с ней. В Поплар я вернулся 2 лет тому назад. Подумал, мне будет лучше, если убраться из Эссекса. Помогло, но я чувствую себя нормально только в центре города, в Вест-Энде, Ноттинг-Хилле, Кэмдоне или в Ислингтоне». «А почему бы вам не снять квартиру где-нибудь поближе к центру?» – потребовала Мария. «Тут ты загвоздка!» – рыкнул Ходжес. «Я на пособии, ни хрена нет бабок, чтобы снять халупу в Вест-Энде. Единственный способ получить квартиру в центре города – это если социальная служба направит меня в жилищный кооператив, как нуждающегося в дешевом приюте подальше от Веста». Уокер встречалась с людьми такого типа и раньше. И она прекрасно видела, что он на 100% нормален. В конце концов, как любой предприимчивый молодой человек, он хотел выбраться из Поплара и ради этого готов изображать безумие. Доктору понравилось поведение Ходжеса, и она решила подыграть пациенту. Пора уже броситься и схватить то, чего она вожделеет. «Хорошо», — сказала Мария. «Прошу вас раздеться до пояса снизу». Джон встал, стянул подтяжки, потом дал своим стопрестам соскользнуть на пол. Спустя 2 секунды его боксерские шорты с Юнион Джеком тоже повисли на лодыжках. Уокер взяла его яйца в ладони и попросил его покашлять. Ходжес услужливо прочистил горло. «Мой парень примерно так себя в постели ведет», — засмеялась Мария. Кашлянул 2 раз и отвалился. «Вам надо найти себе настоящего мужика», — отметил Джон. «Наверное, надо», — хихикнул доктор, сдавливая его дрын. «Отсоси у меня», — распорядился скинхед. «Сейчас я ничего не буду делать», — проворчала Уокер. «Меня там другие пациенты ждут. Позвоню тебе сегодня вечером в 6:30». «Это свидание», — включился в игру Ходжес. «Мой адрес есть?» «Конечно, есть, глупышка», — хихикнула Мария. «В твоей больничной карте». Фицджеральд Хаус возвышался над Крисп-стрит-маркет как эдакий монструозный мегалит, возведенный, чтобы напоминать о миллионах, живущих в аду корявых застроек по вине послевоенных планировщиков. Джонни Махач жил на 23-м этаже, и тоненькая стеночка отделяла его жилище от места, занятого парой с понтами стать арт-звездами – Доном Пембертоном и Пенелопой Эпплгейт, они же эстетикой сопротивления. «Заварь мне чаю, Пенни», – скомандовал Дон. «Сам себе завари», — отбрила Эпплгейт. «У меня голова болит», — пожаловался Пембертон. «Из-за регги, которые крутят скинхед в соседней квартире. Нездоровая музыка, и я из-за нее себя плохо чувствую». «Этот прол ушел минимум 1 час назад, потом играл только мой компакт Майлза Дэвиса. А джаз ты, насколько я знаю, любишь, так что, должно быть, ты себя плохо чувствуешь по другой причине». «Завари мне чаю», — скомандовал Дон. «Я заболел». «Ты тут не единственный страдалец», — пробурчала Пенни. «У меня ПМС, болит спина и жестокая депрессия». «И по какому поводу у тебя депрессия?» — вопросил Пембертон. «Для начала рецензия на нас в последнем выпуске «Фуар сцен», — заорал Эпплгейт. «У меня не меньше прет злиться на нее, чем у тебя», — возразил Дон. «Как ты думаешь, каково это, когда тебя называют проституткой от поэзии? А теперь завари мне чаю». «Сам себе завари», — вскипела Пенни, бросая глянцевый каталог и взяла в руки ежедневник. «Пожалуйста, завари мне чаю», — упорствовал Пембертон. «Сегодня вечером выставка Карен Эллиот», — объявила Эпплгейт, бросая ежедневник. «Надо идти. Эллиот может помочь нашей карьере, если мы ее как следует умаслим». «Твоя правда», — согласился Дон. «Карш стала крупнейшей величиной британской арт-сцены со времен Гилберта и Джорджа». «Слышала она богемно-рейверское до безобразия», — тявкнула Пенни. «Дон, если сможешь забраться ей в трусики, она за нас прижется». «Мне говорили, что Эллиот бисексуальный и яростно политичный», — проворчал Пембертон. «А вдруг я попробую ее соблазнить, а она решит, что это ужасно патриархально? Пенни, милая, мне кажется, лучше тебе попробовать потереться с ней пёздами». «Секс — это мерзко!» — воскликнула Эпплгейт. «Ага», — согласился ее любовник. «Секс — мерзкая штука, но одному из нас придется пойти на эту страшную жертву, если мы хотим развивать нашу карьеру. Учитывая интерес Эллиот к сексуальной политике, ты идеальная кандидатка». «Дон», — промурлыкала Пенни по дороге на кухню, «я заварю тебе чай, мы сядем и рационально все обсудим». «Нет», — взвыл Пембертон, пулей вылетая из кресла. «Позволь мне сделать чай». «Мне казалось, ты болеешь», — фыркнула Эпплгейт. «Давай разойдемся по-честному», — воскликнул Пембертон. «Я приготовлю чай, а ты переспишь с Эллиот». «Я буду делать чай», — завопила Пенни, а тем временем ее любовник оттолкнул ее, схватил чайник и наполнил его водой. Джонни Махач покрыл дистанцию между станцией метро Рассел-Сквер и Корем-Стрит за пару минут. Он вдавил цифры 101 на домофоне, и долю секунды спустя Карен Эллиот потребовала представиться. «Эд Джон», — ответил Ходжес, — «чудик, которого ты подцепила в питомнике в субботу вечером». «Ага, помню, ты еще говорил, что такого классного отсоса у тебя в жизни еще не было». «Есть такое дело», — засмеялся Джон. «Все парни так говорят», — ответила Карен. «Могу я к тебе подняться?» — не отступал Ходжес. «Ну, если нужно», — уступила Эллиот. Джонни слегка сбил с толку лабиринт лестниц в пятиэтажном доме, но в конце концов он нашел квартиру Эллиот. Жилище восхитило его не меньше, чем хозяйка. До встречи с Карен Ходжес не знал, что есть хотя бы крошечная возможность снять такое место прямо в центре города. Теперь он понял, что если как следует попахать, нет ничего невозможного. «Ты грязный ублюдок», — фыркнула Эллиот, когда гость клюнул ее в щечку. «У тебя стоит?» «Ничего подобного», — возразил Ходжес. «Теперь точно стоит», — засмеялась Карен, расстегивая ширинку Джонни и доставая его дурика. «Соси у меня», — взмолился Ходжес. «Потом», — вынесла решение Эллиот, убирая пенис на место и застегивая молнию. «Сначала хотелось бы узнать, почему ты пришел ко мне». «Но восхитительную генетическую акцию», — полыхнул глазами скинхед. «Фиг там», — ругнулась Карен, — «что-то другое. У тебя где надо все торчит и выступает, если тебе надо просто перепихнуться, ты снимешь бабу поистине где угодно, значит, есть другая причина». «Ладно, ладно», — согласился Джонни. «Я хотел узнать у тебя насчет справки психа. Ты говорила, что делала ее, чтобы заполучить эту квартиру». «Как я ее делала», — объяснил Эллиот. «Пошла к своей участковой врачихе и сказала ей, что, кажется, сошла с ума. Она дала мне направление к специалисту, и когда я призналась психиатру, что душевно больная, меня зарегистрировали как имеющую особые потребности в жилье». «Я сегодня ходил с утра к доктору, сказал, что хромой на всю голову», — пожаловался Ходжес. «Но она не послала меня в местную дурку, чтобы проверить мозг. Только пригласила поужинать поебаться». «О, как неэтично», — засмеялась Карен. «Что ты ей наплел, прежде чем она сделала тебе это предложение?» «Сказал, что псих», — объяснил скинхед. «И что исцелить меня может только дешевая квартира в Уэст-Энде». «Тупиц ты, однако», — заметила Карен. «Даже полный идиот сумел бы правильно расшифровать твои действия. Ты едва ли не прямым текстом сказал, что с мозгами у тебя все в порядке, а нужен тебе только новый дом». «А ты как получил направление?» — спросил Джон. «Сказала, что страдаю от маниакальных форм поведения, иногда думаю, что я машина», — сообщила Эллиот. Психиатр подумал, что мне лучше переехать в центр города, где мне будет легче социализироваться и завести новых друзей. Она договорилась насчет моего переезда в эту квартиру. «И что посоветуешь мне теперь делать?» — спросил Ходжес. «С доктором я облажался. Смогу я убедить ее, что псих?» «Иди домой и выеби ее», — скомандовала Карен. «Потом будешь ее шантажировать, чтобы она выписала тебе справку. Докторам запрещено иметь сексуальные отношения с пациентами». «Мне что, сейчас надо уходить?» — ответил скинхед. «Ага», — приказала Эллиот. «У меня дела. Так, запиши свой телефон в записной книжке, я тебе как-нибудь позвоню». «Странный ты», — вздохнул Джон, корябая цифры. «Да этой субботы я не знавал цыпочек, которые вызывали бы мне такси после того, как я выебал ее». «У меня счет в этой компании», — фыркнула Карен. «Надо же им пользоваться». Мария Уокер глянула на часы. Ей надо принять еще 5 пациентов, прежде чем устроить перерыв на ланч. Доктор выполняла свою работу как автомат. Большую часть утра у нее в голове крутились мысли о пылкой секс-сессии, которую они с Джонни Махачем устроили перед возвращением домой. Один раз скинхед излился прямо в нее. Было бы забавно заставить своего клевого любовника вылизать вонючую манду. К сожалению, приятное течение мысли прервал стук в дверь. «Войдите», — приказала Уокер. «Добрый день, доктор», — прохрипел Дональд Пембертон, усаживаясь на стул. «У меня кошмарный период, на меня напала чудовищная депрессия». «Как у вас с половой жизнью?» — осведомилась Мария. «Великолепно», — ответил Пембертон. «Моя подружка полностью разделяет мое представление о сексе. Мы оба считаем его унизительным, у нас чисто духовные отношения. В этой области у меня проблем нет. Куда больше меня беспокоит то, что мучает всех великих художников. Видите ли, я страдаю от глубокой душевной болезни. Думаю, причина в творческом обществе, в котором мы живем. У людей нет больше времени оценивать великие глубины интеллекта, проявляющиеся в работах гения. Наверное, с этой проблемой сталкиваются все артисты. Невозможность коммуникации с эмоционально недоразвитыми массами. Но, будучи одержим выдающимся талантом, я страдаю на этой почве куда сильнее, чем кто-либо из живущих сегодня. Я знаю...» «Ладно, ладно», — бросила Уокер. «Мне ясна картина. Я выпишу вам валюм. Принимайте его пару недель и почувствуйте себя куда лучше». «Но вы не понимаете», — возопил Дональд. «Я коснулся бесконечности, беседовал с божеством. Знания веков принадлежат мне. И я готов поделиться ими с любым, кто будет внимательно слушать. В этом ты проблема, никто не слушает». «Знаете ли», — неторопливо ответила Мария, — «я все-таки занята. Вот рецепт, вам пора идти». «Я пылающий гений», — возразил Пембертон, принимая бумагу, протянутую доктором. «Нельзя со мной так обращаться. Пройдет несколько лет, и люди будут целовать землю, по которой я прошел. Они будут поклоняться колодцу моего творчества. Я превзойду Уорхола. У меня есть талант и усердие. Я человек возрождения, по сравнению со мной даже величайшие современники — духовные пигмеи. Нельзя от меня отделываться, словно я какой-нибудь голодранец. Я важнее, чем другие пациенты. На меня будет ориентироваться каждое новое течение в визуальных искусствах в ближайшие 500 лет». «Мне кажется, вы преувеличиваете», — хихикнула Уокер. «Как вы смеете намекать, что я лгу?» — прогрохотал Дональд. «Вы позор медицинского сообщества. Я собираюсь подать на вас профессиональную жалобу. Посмотрим, как вы будете надо мной смеяться, когда у вас отберут медицинскую лицензию. Больше я не собираюсь тратить на вас свое драгоценное время». Врач отвернулась и начала писать что-то в деле Пембертона. Она проигнорировала хлопнувшую дверь, когда пациент выскочил из комнаты. Мария была рада увидеть спину этого ублюдка. Значит, до ланча оставалось 4 пациента. Flipper Fine Arts располагался в лондонском Мейфере. Фирма давным-давно заработала авторитет ведущей мировой авангардной художественной галереи с отделениями в Берлине, Париже и Нью-Йорке. Годовой оборот доходил до нескольких миллиардов фунтов, и на фоне этих прибылей производственный бизнес выглядел суетой Микки Мауса. Аманда Дебден Филлипс далеко не первый год работала во Флиппере директором по выставкам. У нее был наметан глаз на талант, а жажда молодого хуя обеспечила многим загорелым адонисам место в сфере международного искусства. Карен Эллиот долгое время была ярчайшей фишкой во Флиппере. Аманда знала, что ее обед с молодой звездой имеет гигантское значение для галереи. Контракт Карен с Флиппером истек, когда закрылась ее последняя выставка. Официальное открытие было 6 часов назад, и теперь каждый выставленный клочок уже продан клиентам, которые писали на чеках телефонные номера за честь стать обладателем Эллиот. Дебден Филлипс понимала, что многие галереи делают Карен весьма прибыльные предложения, и знала, что надо предложить условия лучше, чем у конкурентов. «Это твоя дикая идея — пойти в этот фастфудный притон на деловой обед?» — засмеялась Аманда. «И значит, что будешь заказывать?» «Бургер с бобами, картошку фри, клубничный коктейль, пирожок с яблоками и кофе», — ответила Эллиот. «Я займу места, а ты пока вставай в очередь за едой». Карен подавила приступ смеха, пристраивая свою задницу. Дебден Филлипс хотела пригласить ее в шикарный ресторан, где, по слухам, в счет включают даже воздух, которым дышат клиенты. Непомерные цены мало что значат, если сравнить их с налоговыми вычетами. Аманда предвкушала сверхизысканную еду, но смиренно согласилась на замену в виде мусорной хавки, поскольку Карен настаивала, что они пойдут в Бургер Кинг. «А сервис не так плох», — заметила Дебден Филлипс, поставив поднос на стол. «Для заведения, где надо стоять в очереди, чтобы получить еду, хвост движется вполне быстро». «Приходится», — отбила выпад Эллиот, — «чтобы держать прибыль на уровне. Питаться здесь все равно, что работать на конвейере. Что мне нравится в этом месте, оно обращается к машинному элементу в моей психологической структуре». «Не критикуй себя», — воскликнула Аманда, ставя тарелку с едой перед художницей. «Ты очень талантливая молодая женщина. Миллионы людей отдали бы правую руку, лишь бы обладать твоим дарованием». «Я не критикую себя», — объяснила Карен, вгрызаясь в бургер. «Я просто чуть-чуть слишком скромная. Энди Уорхол хотел быть машиной, тогда как я исполнила его устремление. Я рисую картины так же, как другой стал бы делать пластиковые формы. Вот в чем секрет моего успеха». «Ну ладно», — объявила Аманда, поднимая кофе к губам. «Давай выпьем за прибыль». «Да!» — крикнула Эллиот, поднимая коктейль. «За все грязное бабло, что мы нарубим! Искусство мертво, да здравствует показуха! Претенциозность! Вот что делает Британию великой!» «Я правильно поняла, что ты подпишешь новый контракт с Флиппер?» — уточнила Дебден Филлипс. «Да», — надула губы Карен. «Точно такое же, как и прежний, только я буду получать еще 10% со всех продаж. И ты подпишешь 30 художников по моему выбору. Последний пункт можно не вносить в контракт, но я просто с катушек съеду, если ты его нарушишь». «Ты просишь офигенно до хрена», — каркнула Аманда. «Не вздумай торговаться», — отрезала Эллиот, «потому что галерея Европы уже согласилась на эти условия». «Ладно, твоя взяла», — согласилась Дебден Филлипс. Сделка свершилась. Две женщины доедали в молчании. Джонни обвил рукой девушку за плечи, пока ее сестра снимала. Девочки поменялись местами. Ходжес скалился в камеру. «Очень спасибо», — сказала вторая тёлка, обвела руками шею скинхеда и одарила поцелуем в щёчку. «Нет желания отсосать», — осведомился Джонни. «Не понимать», — сказала девушка, сверкая улыбкой. «Шут с ним, проехали», — прошипел Ходжес и потопал по улице. Будбой шел на восток и скоро очутился на Руперт-стрит. Тёлка с эбеновой кожей в розовых шортиках и белом топике привлекла внимание Ходжеса. Он улыбнулся ей, она улыбнулась в ответ. «Ищешь подружку на вечер?» — засмеялась она, когда Джонни подошел. «Даже не верится», — простонал скинхед. «Да ты шлюха!» «И что такого?» — дернула ртом девушка. «У тебя на этот счет какие-то комплексы?» «Нет», — выпалил Ходжес, — «просто ты выглядишь куда лучше, чем обычные девки со счетчиком на пизде. Я подумал, что молодая свободная тёлка ищет компанию». «Я беру не больше остальных», — сказала проститутка, подхватив Джонни под руку. «Проблема в том», — вздохнул скинхед, — «что у меня в карманах полный голяк. Можешь сдать свою попку какому-нибудь бизнесмену, а потом вернуться ко мне», — предложила девушка. «Ни за что», — заорал скинхед и пошел прочь. «У меня еще осталась гордость». Как и Джонни Махач, Пенни Эпплгейт и Дон Пембертон покинули Фицджеральд Хаус ради Сохо. Их любимым местом была Олд Комптон Стрит. Будущие арт-звезды регулярно ходили в кондитерскую Валерии, как и куча прочего модного народу. В доме номер 44 можно заниматься художественной карьерой, попутно попивая чай и угощаясь хорошими пирожными. Пенни и Дон как раз сделали заказ, когда с улицы зашел Рамиш Патель. Узнав парочку, он подошел и сел за столик. «А где лишки?» — спросил Рамиш. «В порядке», — ответила Эпплгейт. «Мы ведем переговоры насчет выставки в туалетах ИИК». «Институту идея нравится», — добавил Пембертон. «Правда, они ломают головы, как охранять выставку. Публика может заявить протест, если кабельные камеры безопасности будут снимать, как они облегчаются». «ИИК хочет провести ретроспективу всех моих фильмов», — объявил Патель. «В следующем году. Я хочу представить новое кино в этом сезоне». «То про расизм и художественный истеблишмент?» — захотела выяснить Пенни. «Ага», — подтвердил Рамиш. «Рабочее название — Белая ложь». «Класс, класс!» — включился Дон. «Или искусство будет критичным, или его не станет вообще». «Чего?» — зашипел Патель. «Цитата из последнего манифеста эстетики сопротивления из брошюры под названием «По ту сторону прекрасного», — объяснила Эпплгейт. Ее напечатают в редакторской колонке в следующем выпуске журнала нематериального искусства. «Я тут размышлял о вашем стиле работы», — признался Рамиш. «И хотя вам еще надо заключить контракт с галереей, эти ваши статьи в художественных журналах уже сделали вам имя. Вы вдохновили меня взяться за карандаш и бумагу, чтобы заработать еще немножко славы». «Спасибо», — пропели в унисон Эпплгейт и Пембертон. «Это честь получить такой комплимент от столь крупной звезды арт-сцены, как вы!» Разговор моментально прервался, когда официантка принесла эстетики и сопротивлению чая и приняла заказ у Пателя. Когда женщина ушла, трое друзей вновь обратили мысли в сторону мира искусства. «Я сегодня пойду на открытие Карен Эллиот, а потом побегу в Эстенд на тусовку компьютерных концептуалистов в галерею Элдгейт. Вы со мной?» — поинтересовался Рамиш. «Ага», — выпалил Дон, — «мы собираемся на Эллиот во флиппер». «У нас нет приглашений на вечеринку компьютерных концептуалистов», — пожаловалась Пенни. «А говорят, это новейший курс. Мы, конечно, можем просочиться внутрь, но это страшное свинство со стороны Элдгейта — выкинуть эстетику и сопротивление из списка рассылки. Думаю, они мстят за обзор на их молодых современников, которые мы написали в The Gallery Gazette». «Но эта выставка и впрямь была отстойной», — заорал Патель. «Как тоталитарно каждую выбранную работу поместить под герметичное стекло. Мне показалось, вы очень грамотно поддели этот факт. Обзор весьма меня позабавил». И в таком ключе, над бесконечными чашками чая и некоторым количеством хороших пирожных, три художника бесились и разглагольствовали на тему несправедливости художественного мира. Молчаливо предполагалось, что все трое были круче Уорхола. Но вместо этого эстетика и сопротивление оказались в изоляции даже в художественном мире. А Рамиш никак не мог превратить признание культурного истеблишмента в карьеру, приносящую многие миллионы фунтов в мейнстриме развлекательной индустрии. Вернувшись из Уэст-Энда, Джонни Махач обнаружил, что у него на хате смотрит порнушку вся его бригада. Ходжес был не только признанным вожаком рейдеров, он еще и единственный из членов фирмы жил один. Посему естественно, что его квартира считалась заодно и клубным помещением, и у каждого члена бригады был собственный ключ от входной двери. Джонни прошел на кухню и взял банку Стеллы из холодильника, прежде чем опуститься в любимое кресло. Тревор Кей, среди друзей известный как ТК, как раз освободил место. Бунт и Чухудой застонали, когда Тревор втиснулся на диванчик. Самсон ощерился, он занял второе приличное кресло, прикинув, что Джонни должен скоро вернуться. «Ко мне тут должен подвалить бобец», — объявил Джонни, потянув за кольцо на банке. «Вы можете остаться, если будете вести себя прилично, но я пиздец как озверею, если вы нам помешаете». «А почему бы не устроить групповушку?» — спросил Худой. «Потому что она доктор», — отрубил Ходжес. «И чего?» — не врубился Худой. «А ты разве не читаешь дрочильные журналы, которые мы покупаем на общак?» — зарычал Джонни. «Не-а», — прошипел Худой. «Я, блин, только втыкаю на фотки». «Знаешь что, сел бы ты на диету, — влез Бунтыч, — сбрось пару фунтов и сможешь снимать тёлок, как любой нормальный парень. Не надо будет пристраиваться в очередь и брать себя в руки». «Пошёл нахуй! — выматерился Худой, отоварив Бунтыча тыльной стороной ладони. «Ты жирный ублюдок! Ты жирный ублюдок! — завопили в унисон остальные ребята. «Ладно, ладно! — взвыл Худой. — Пускай у меня выпуклости в нужных местах и ещё кучу запасных, чтобы в них пинать. Это не объясняет, почему бы не натянуть докторшу паровозиком». «Последние замочные скважины писали, — объяснил Джонни, — что у участковых врачей, когда речь идет о перепихоне, отказывает воображение. Стоит делу дойти до сексуальной практики, и доктора не могут представить ничего за пределами варианта мужчина сверху, женщина снизу. Ну так давай научим ее новым фишкам, например, серийным сношением, предложил худой. Ты чего, только прочитавши учебник по социологии? Зарычал Бунтыч. Захлопни варежку и смотри в телек, взвыл Самсон. Тут, блядь, лучший кусок. Две монашки собираются отвезти осла на поле и выебать. Господи, воскликнул худой. Такая охуенная девчонка под такой невъебенной скотиной. Убытки-то какие. Я хочу задвинуть ей хер в рот. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, заправить какому-нибудь извращенцу в жопу, подколол ТК. Пошел нахуй, завопил худой, нанося ТК удар в лицо. А ну заткнуться и пялиться в телек, рявкнул Самсон. Кадры с актрисой, берущей в рот у осла, в конце концов повергли рейдеров в молчание. Будбои смотрели, отвалив челюсти, на разыгрывающийся акт зоофилии. Самсон не видел, чтобы порнушка оказывала на бригаду такой эффект с тех пор, как они впервые заполучили в лапы копию туалетной тусовки. Открытие Карен Эллиот во флиппере должно было идти с 6 до 8, но галерея начала заполняться за полчаса до официального начала, и уже через 15 минут там было не протолкнуться. Вокруг имени Эллиот поднялась немалая шумиха. Без сомнения, она стала одной из ярчайших звезд, сияющих на небосклоне современной арт-сцены, и весь культурный истеблишмент собрался, дабы воздать должное ее гению. «Чудесная работа, чудесная!» – бормотал сэр Чарльз Брюстер. «Действительно изумительная», – согласился Рамиш Патель. «Путь развития Эллиот полностью реабилитировал проект прогрессивных искусств. Помнится, на вас обрушилась критика, когда вы начали вкладывать в ее работы деньги налогоплательщиков». «Было дело», — согласился сэр Чарльз, «но это лишь еще раз подтверждает, что в ПАП сидят компетентные эксперты по вопросам субсидирования искусства». «У вас уже была возможность посмотреть заявку на грант, который я вам направил», — осведомился Рамиш, «на финансирование полнометражного фильма, который я рассчитываю сделать». «Пока нет», — извинился Брюстер, «но не беспокойтесь, я прослежу, чтобы ваши заявки киноэксперты принимали. Собственно, на то друзья и нужны». Эстетикой сопротивления зажали в угол Эмму Карьер из Боу Студиус и втолковывали ей, почему их продукция является важнейшим шагом в визуальных искусствах за последние 500 лет. «Видите ли», — объяснял Дон Пембертон, — «наша работа построена на контаминации. Берем готовые бытовые объекты и создаем из них аранжировки в привилегированном пространстве арт-галереи, соединяя две чуждые реальности. В результате мы имеем конфронтацию между двумя дискурсами, столкновение, которое не спровергает оба. Как сказал Леотар, в состоянии постмодерна? «Смотри», — вмешалась Пенни Эпплгейт, указывая через всю галерею. «Этот ублюдок, Джо Грэхэм». «Я видела обзор, который он написал на вас в арт-сцен», — влезла Эмма Карьер. «Надо сказать, отвратительно. Вы вроде бы хорошо ориентируетесь в философии. С его стороны нечестно называть вашу работу и идеи незрелыми». «Я собираюсь пойти и облить его вином», — объявил Пембертон. «Это научит ублюдка уважать эстетику сопротивления». Дон протиснулся сквозь толпу и в конце концов оказался в 2 футов от марксистского арт-критика. Махнув рукой, Пембертон успешно опорожнил содержимое своего фужера в лицо Грэхэму. Писатель замахнулся на художника, но очевидцы растащили их прежде, чем в ход пошли кулаки. Карен Эллиот пропустил эту стычку, потому что весь вечер была занята общением с коллекционирующими искусство миллионерами и популярными критиками. Когда доктор Мария Уокер поднималась на лифте на 23 этаж Фицджеральд Хаус, ее мысли поглотила предстоящая постельная сессия с Джонни Махачем. Стоило врачу постучаться в дверь, и вот Ходжес уже приглашает ее в квартиру и ведет прямиком в спальню. Из мебели там стояла двуспальная кровать, ковер под цвет и еще что-то мелкое. В пределах видимости не валялось ни одной шмотки, встроенные шкафы позволяли скинхеду сгребать туда весь бардак. Кроме набора гирь в углу и будильника на полу, ничего не говорило о том, что в комнате живут. «Спартанская обстановочка», — прокомментировала Мария. «Анонимно, как в комнате отеля». «Мне так нравится», — рыкнул Джон. «Жестко и сердито». «Я предпочитаю, чтобы секс был жесткий и быстрый», — надула губки Уокер. «Ну тогда», — сказал Ходжес, раздеваясь, — «стягивай трусики». Мария, не теряя времени, обнажилась, и через пару секунд доктор и пациент вовсю тискались в кровати. «Ты вся течешь», — заметил Джонни, забираясь правой рукой между ног Уокер. Ходжес поработал средним пальцем в дырке Марии, потом вытащил его и принялся размазывать любовный сок по ее клитору. Он охватил губами ее рот и принялся жадно сосать язык, вонзившийся между его зубами. Генетические коды собирались и разбирались по всей поверхности тела Ходжеса, а наркотические эндорфины накачивались в мозг. Мария покинула поплар, оставила весь мир внизу. Джонни вбил свой любовный мускул в черную дыру ее пизды. Мария оказалась на доисторическом пляже, где представила, что она первая амфибия, покидающая море и ощущающая тепло солнца на коже. Джонни хотел забыться в примитивном ритме секса. Но что-то тянуло его назад, в этот мир и экстаз отчуждения. Медленно мозг Ходжеса обработал доносящиеся звуки. Какой-то ублюдок пытался выбить его входную дверь. Джонни вытащил хуй из пизды Марии, и пару секунд спустя пальцы врача обрабатывали дыру, освобожденную будбоем. Ходжес скользнул в свои стопрессеты и туфли, потом пулей вылетел из спальни. Скинхед распахнул дверь, и парень в рабочих штанах дернулся к нему. Джонни набросился на мудака, и они вдвоем вылетели на лестничную клетку. Пацан приземлился на спину, Ходжес оказался сверху. Он принялся молотить гада головой об пол, раз, другой, третий, оглушая его. Еще один волосатый дрочила пошел было на Джонни, но тут из квартиры высыпались Бунтыч, Худой, ТК и Самсон. Они погнали ублюдка по лестнице. Ходжес встал, наступил на копну волос своего противника и рывком поднял его вверх. Подросток заорал, как раненый слон. Подняв пацана на ноги, Джонни впечатал его в стену. «Только не сбивай меня», — молил тот, соскальзывая на пол. «Я стучался в дверь, никто не ответил, я подумал, никого нет дома». «Мой дом никто никогда не грабит», — рыкнул Ходжес. «Запомни раз и навсегда». «Не бей меня», — взмолился пацан, когда Джонни набросился на него. Мольбы вора не дали результата. Ходжесу снесло башню, и он принял решение нанести малолетнему преступнику тяжкие телесные повреждения. Скинхед злобно щерился, пока его туфли месили распростертое тело. Ублюдок почти сразу вырубился. Джонни раздел парня, оттащил его коматозную тушу к лифту, отправил вниз на первый этаж и только потом вернулся в квартиру. Обшарив карманы штанов, он стал обладателем 20 фунтов, ножа, пачки курева и зажигалки. Штаны он нацепил в окне гостиной. Они будут развиваться из квартиры, как трофей. Ходжес совсем было собрался вернуться в спальню, когда в дверь ввалилась вся фирма. «Второй ублюдок сбежал», — пропыхтел Худой. «Но мы видели, что ты сделал с мудаком, которого поймал. Качественная работа!» «Какого хуя вы не открыли дверь и сидели тут шлепали ушами, пока ее вышибали?» — попросил Джонни. «Мы думали ломиться в дверь к соседям», — заикаясь, ответил Бунтыч. «Ладно, вас ждет порнушка», — рыкнул Ходжес. «А меня настоящий секс». Мария еще мастурбировала, когда Джонни вернулся в спальню. Скинхед стащил ботинки и прыгнул в кровать. Он скользнул во врача, как паром через Ла-Манш входит в доки, проделав путь по морю. Дальше не происходило ничего утонченного, впрочем, оно было и не нужно. Джонни отбивал примитивный ритм секса, воображая, как он греется на доисторическом пляже. «Выеби меня», — стонала Уокер. «Хочу почувствовать внутри твою струю». Насос Ходжеса заработал, и он почувствовал, как любовный сок вскипает в паху, и долю секунды спустя жидкая генетика залила сочную дыру Марии. Скинхед и врач вместе обрушились в отвергающий эго одновременный оргазм. Они достигли вершины, откуда мужчины и женщины никогда не возвращаются вместе. Почти сразу Ходжеса и Уокер катапультировал назад в мир, разделенный в самой своей сердцевине экстазом отчуждения.